что могло бы надоесть. Разве может надоесть или приесться море, или льды, или снег? Это как воздух на всю жизнь. От снега разве что можно сойти с ума, и то только тогда, когда вы чужие, вы и снег. Прошлым летом наша экспедиция работала в лесотундровой зоне, в такой глуши, что глуши не придумаешь. И тишина была такая, даже собственные шаги не всегда слышно. От нас ушел Гена, промывальщик. Нашли мы его через сутки. Он держался за голову и шептал: «Тишины хочу, тишины, тишины!» У всех тишина звенела в ушах все лето. Мы вызвали вертолет, и в поселке Гена оклемался. Но ходил по экспедиции тихий, понурив голову, все к чему-то прислушивался. Отправили его лечиться на материк. От снега он тоже мог бы тронуться, но безмолвных снегов не бывает. У снега всегда есть звук, и в разную погоду разный. Чтобы это узнать, надо остаться с ним наедине. Тогда это станет понятно. Даже если себя захочешь понять, останься сам собой наедине, выслушай себя. Хорошо, если ты себя как собеседник устраиваешь, а если нет? «Выдела ему песов Теюне», — сказал Николай. «Вдруг скоро уедет», и обиженно закурил новую папиросу. «Не надо! Но ведь ты их поймал! Тех четырех ты же поймал!» — сказал Николай. «Но капканы твои, и привада твоя, и собаки твои, значит, и песы твои. Я только ставил капканы, это не считается». «Ох!» — смеется Николай. «Да бери же! Русские женщины любят меха, я знаю. Бери, сам поймал, сам подаришь кому хочешь». Теюне завернула мне своих выделанных песов и сунула в рюкзак. В апреле прилетел вертолет. Он сделал два круга над распадком, пролетел над нами и снова ушел к распадку, сел в самом его начале. Мы мигом снарядили нарту, и собаки весело помчались навстречу вертолету. У машины суетились люди. На снег выгружали ящики, длинные колья, брезент, толь, мешки с углем. «Геологи, наверное», — объяснял я Николаю. Прилетел отряд на весновку, а снег стает, вся партия соберется. Вот и соседи есть у тебя, не скучно будет. Николай с интересом рассматривал новых людей. Что-то уловил я знакомое в движениях маленького круглого бородача. Он помогал геологам. Летная куртка была ему мала. Он упарился, снял шапку, и засветилась величественная лысина, лучшая лысина северо-востока, гордость арктической авиации. Конечно же, это был Эдик, известный чукотский ас. Полгода назад проводил я его на материк насовсем. Вот так встреча! «Ну, здравствуй, ты же на юге, или это не ты?» «Не верь глазам своим!» Мы обнялись. «Юг не для белого человека, а борода для конспирации, чтоб начальство не узнало. Начальству известно все». «Это уж точно!» — вздохнул он. «Летишь со мной?» «Если без кинозвезд?» «Ни-ни, упаси Боже!» «Тогда лечу!» «Едем домой, Николай, собираться!» Мы развернули упряжку и поехали к избушке. Вертолет свой Эдик пригнал сам с материка и долго летал на нем исправно. Но вот однажды у мыса Сердца Камень машина поднялась в небо и круто у самого берега упала в море. Дело было на мелководье, люди спаслись. А после специальная комиссия доискивалась причин аварии. Причины были найдены. Но Эдик придерживался своей версии. В этот день с утра он решил сделать вертолет поуютней. Вырвал из журнала цветной портрет киноактрисы и прикрепил над иллюминатором. И в этот же день упал. «Все из-за нее, Шершеля Фам, вот в чем дело!» «А кто хоть был на портрете?» «Пола Ракса из Польши на нашу голову!» «Роковая тетка!» «Точно! Вот не повесь я ее тогда в машине!» Из-за этой истории летает Эдик теперь вторым пилотом и никогда не берет на борт иллюстрированные журналы. Кто знает, может быть, он и прав. Я простился с Теюна и Наташей коротко, будто уезжал ненадолго. Николай ждал с упряжкой. Теюна вынесла рюкзак и карабин. Наташа посидела немного на нарте. «Хитрунья! Я ведь знаю, для чего. Это хороший обычай». Теюна взяла мой нож и слегка постругала им о стол. «Совсем немного. Это тоже хороший обычай». Упряжка тронулась. Наташа и Теюна долго махали вслед. Я попросил Эдика пройти низко над берегом. Было хорошо видно бегущую по распадку упряжку и две фигурки у дома на снегу. Вертолет сделал круг над льдами и взял курс на юг к синим отрогам. «Там хорошая погода», — показал рукой на красную полоску Эдик. Я кивнул. Говорить не хотелось. Не из-за шума винтов. Просто я еще был там, на земле, в избушке. «Там хорошая погода», — еще раз сказал Эдик. «Конечно», — подумал я, — «там у меня будет болеть сердце». И сколько бы я потом ни летал и куда бы ни ездил, если вдруг становилось невмоготу, я бросал все и, как оголтелый, мчался туда, где чаще пурги, где мне легче и спокойней. И все суетное настоящее кажется никчемным по сравнению с величием снегов, льдов океанов, умением Теюны заваривать чай и немногословностью Николая. Решение приходит сразу, неожиданно, как звон в ушах. Но это только кажется, что неожиданно.